вспышку с погодой, пяти каплями спирта. Агрессия закрыта, рассеяна пылью на книгах о кулинарии. Битые слова под ногами, буквы на себя не похожие. Стоны в прихожей, стены догорают, здесь кто-то чужой. Чувствует себя как дома и прячется за шторой. Он уже второй, с такими же причудами. На ладони таблетки, словно ягоды. Мы глотаем с тобой по одной. И что казалось, становится миром. И мы спокойным дыханием можем сказать, что не сойдем с ума, что не уйдем из дома. Вольемся в гниль красивым морем и не станем делить то, что нам принадлежит. Мы не забыли, что дети забились под кровать. И чтоб не орать, не звать на помощь, но кому помогать? Пару таблеток и спать, и проснувшись, рот не открывать. Не-не, открывать, и проснувшись, рот не открывать. Просыпаться, как заново рождаться.